и Бадди выдал мне белую маску, марлевую повязку. Высокий ростом с Сидни Грин-стрита и очень толстый студент-медик околачивался поблизости, наблюдая за тем, как Бадди прячет мои волосы, да и все лицо под маску. В конце концов, незакрытыми у меня остались только глаза. Студент пренеприятнейшим образом хихикнул. «Что ж, родная матушка вас, может быть, и признала бы». Я была слишком занята размышлениями о том, насколько он толст и как это должно быть скверно для мужчины, а особенно для молодого мужчины быть таким толстяком, потому что женщине, чтобы поцеловать его, пришлось бы перегибаться через его живот. Так, повторяю, я была этим занята, что сразу даже не поняла оскорбительного смысла, заключенного в его ремарке. А к тому времени, как я поняла, что он считает себя большим остряком, и придумала ответ, состоящий в том, что только родная мать способна любить такого толстяка, студент уже куда-то исчез. Бадди изучал настенное табло, изготовленное из дерева и пронизанное дырками разных размеров, от серебряного доллара до обеденной тарелки. «Прелестно, прелестно», — произнес он, обращаясь ко мне. «Как раз сейчас начнутся роды». В дверях кабинета стоял тощий, сутулый студент, оказавшийся знакомцем Бадди. «Привет, Уилл. Кто сегодня дежурит?» «Я», — мрачно ответил Уилл, и я заметила, что на его бледном лбу сверкают капельки пота. «Я, и это мои первые роды». Бадди объяснил мне, что Уилл является адъюнктом третьего года и что ему предстоит принять 8 родов, прежде чем ему выдадут диплом. Тут он заметил движение в дальнем конце коридора, и навстречу нам двинулась процессия, состоящая из нескольких мужчин в халатах известкового цвета и в капюшонах, и пары-тройки медсестер. Они катили по коридору каталку, на которой лежало что-то большое и белое. «Не стоило бы тебе глядеть на это», — прошептал Бадди мне на ухо. «Посмотришь, и потом никогда не захочешь иметь детей. Нельзя позволять женщинам смотреть на это. Так все люди на земле скоро вымрут». Мы с Бадди рассмеялись. Он потряс руку Уиллу, и мы втроем прошли в кабинет. Я была так потрясена видом кресла, в которое поместили роженицу, что не сумела произнести ни слова. Оно выглядело как самая настоящая дыба со всеми своими металлическими подвесками и приспособлениями с одной стороны и со всевозможными инструментами, проводами и трубками непонятного мне назначения с другой. Мы с Бадди встали у окна всего в нескольких футах от роженицы. Отсюда нам было прекрасно видно. Живот женщины вздымался в воздух такой горой, что ни лица ее, ни верхней части тела мне было не разглядеть. Казалось, она целиком и полностью состоит из этого чудовищного, жирного, как паучье, брюха и двух крошечных, уродливо вздернутых в зажимах ножек. И на протяжении всех родов она только и делала, что нечеловеческим голосом орала. Позже Бадди объяснил, что роженице дали таблетку, чтобы она не испытывала мучений.